Глава 190. Скрытая главная сюжетная линия. Часть 1. «Битва с ним — это просто неудачное стечение обстоятельств. Ты же меня знаешь, я не буду мстить!» Ханнес покачал головой. Тут вмешался Гариан. «Дай угадаю, он недавно присоединившийся черный призрак. Он единственный новичок, который стоит упоминания в вашей организации». Ханнес застыл на месте. Он призадумался и молвил. «Так значит, это черный призрак?» Я слышал о нем, хотя ушел на пенсию и не обращал внимания на новичков. Он довольно крут. Похоже, ты нашел великого воина, Беннет. Беннет молчал. Как и сказал Ханнес, он также чувствовал, что нашел сокровище. Когда он впервые встретил черного призрака, его кодовым именем все еще был мистер Блэк. Он был всего лишь на уровне Скорпиона. Он был довольно силен, но все еще очень далек от высшего уровня. Он также выглядел как поклонник Беннета и в свое время подарил ему несколько подарков, которые пришлись ему по вкусу. Поэтому Беннет дал ему небольшое руководство, но это был лишь единичный поступок, и он не воспринимал Хан Сяо всерьез. Однако за несколько месяцев Хан Сяо потряс преступный мир своим послужным списком и стал одним из десятки лучших убийц и несомненным асом общества Пакта Крови. Скорость, с которой он вырос, удивила Беннета. Хотя они не боролись друг с другом, Беннет чувствовал, что разница в стиле между ним и Хан Сяо сокращается очень быстро. С потенциалом черного призрака рано или поздно он станет тем, кто сможет разделить с ним обязанности, и ему не придется справляться совсем в одиночку. Партнерство черного призрака с темной сетью находились на стадии медового месяца, поэтому Беннет уделял ему много внимания. «Поскольку он один из ваших людей, я хочу, чтобы он помог нам кое с чем», — сказал Ханнес. Беннет отказался и сказал, «Черный призрак не мой подчиненный, и я не могу командовать им. Максимум, что я могу сделать, это помочь вам, попросив его. Но все зависит от его ответа». Ханнес задумался и сказал. «Хорошо. Я хотел бы поговорить с ним сам». «Это можно устроить». Обе стороны попрощались, положив трубки. «Вы хотите, чтобы незнакомец присоединился к нам?» Вернина спросила с удивлением. «Хоть он силен, мы ничего о нем не знаем». «Он очень силен. Что плохого в том, что еще один человек поможет нам? Нам все равно не нужно держать в секрете то, что мы делаем». Гариан был инициатором миссии, и он полностью согласился с тем, что хотел сделать Ханнес. «Мы выискиваем большой секрет, и нас троих недостаточно. Я много лет собирал разведданные и наконец нашел кое-какие зацепки. Мне нужно раскрыть это во что бы то ни стало». «Однажды ты умрешь из-за своего любопытства», — вздохнул Ханнес с тяжелым сердцем. Когда солнце начало восходить, Хан Сяо вернулся в убежище темной сети. Золотая лиса и призрачный клинок не спали всю ночь. Увидев его возвращение, золотая лиса вздохнула с облегчением. «Вы смогли завершить миссию?» — начал допытываться призрачный клинок. «Вы последовали моему плану?» «Твой план бы не сработал». Хан Сяо покачал головой и кратко описал проблемы, с которыми он столкнулся во время проникновения. Призрачный клинок упустил некоторые детали, и это были очень важные детали. После того, что сказал Хан Сяо, призрачный клинок заметил, что в собранной им информации были ошибки и недостатки, несмотря на то, что он думал, что она настолько подробна, насколько это возможно. Ему стало стыдно, когда Хан Сяо указал на детали, которые он пропустил. Призрачный клинок изначально был очень уверен в своем точном плане, но он понял, что следование плану было бы недостаточным, чтобы справиться с внезапными изменениями ситуации. И все же Хан Сяо импровизировал на месте и, казалось бы, выполнил миссию с легкостью. Разница заставила призрачного клинка почувствовать поражение, и он смутился. Но он понял, что Хан Сяо не собирался обвинять или оскорблять его. Скорее, он, похоже, вообще не заботился о его мыслях. Его полностью проигнорировали. От этого он чувствовал себя еще более смущенным. «Будь то насмешка или уважение, ему все равно, что я думаю», — подумал призрачный клинок с недовольством. Ему казалось, что он кого-то провоцирует, но этот кто-то полностью его проигнорировал, как будто он был просто воздухом. Это было похоже на удар по ватному мячику. Кроме того, с их различиями в положении и силе, он чувствовал, что его действия были еще более смехотворными. От того, что его игнорировали, призрачный клинок чувствовал себя ужасно. Ему казалось, что он просто лишний, и что-то сдавило его грудь. Хотя Хан Сяо не знал об изменении отношений призрачного клинка, он мог примерно догадываться об этом. Вероятно, это было не более чем высокомерие и сомнение, а затем пощечина от реальности и чувство смущения. Сердце Хан Сяо не дрогнуло. У всех были разные мысли. Были ли они детскими или сумасшедшими, у всех были мысли, которые выходили за рамки. Но до тех пор, пока они не начнут действовать, мысли остаются мыслями, Поэтому великому Хан Сяо не было даже дела до мыслей и эмоций других людей. Мысли бездействий были еще более бесполезными, чем оправа очков без линз. Независимо от того, сомневается ли призрачный клинок в нем или уважал его, это никак не отразилось бы на его эмоциях. Ничто так не описывало эту его черту характера лучше, чем фраза «делать вещи по-своему». Это была его легендарная аура спокойствия. Золотая лиса облизала свои яркие нежные губы. Она испытывала сложные эмоции. Впервые она встретила черного призрака во время миссии по защите поместья несколько месяцев назад. Черный призрак тогда был просто скорпионом. Его ранг был даже ниже ее. Но через несколько месяцев она все еще находилась на том же месте, в то время как черный призрак за короткое время поднялся настолько, что стал асом общества Пакта Крови, а также установил тесные связи с начальством темной сети. Золотая лиса завидовала положению черного призрака. Но она знала, что у нее не было того, чем она могла бы его заинтересовать. Если бы она могла пожертвовать своим телом, чтобы черный призрак поддержал ее, она определенно сделала бы это. Но, к ее большому сожалению, Хан Сяо не интересовался ею. Она одного не могла понять. Что не так с этими странными мужчинами? Не заморачиваясь озадаченным состоянием золотой лисы, Хан Сяо открыл сейф и достал оборудование, которое ранее поместил туда. Ему больше не нужно было оставаться в Мейпле. Он выполнил свою миссию. Когда он собирался уходить, зазвонил его телефон. Это был Беннет. Хан Сяо взял трубку. «Я выполнил твою просьбу. Во время миссии произошли небольшие трудности, но в целом все прошло гладко. Я знал, что ты не подведешь. У меня есть кое-что еще для тебя», — сказал Беннет. «Враг, которого ты встретил посреди миссии, на самом деле был моим другом. Возможно, ты слышал о них раньше. Ханнес и Вернина. Они из моей эпохи». Хан Сяо сделал удивленный вид. «О, какое совпадение! Я удивлен, что ты не проиграл. Ты был намного слабее, когда я впервые встретил тебя», — сказал Беннет с благоговением. «Скорость, с которой ты совершенствуешься, превзошла мои ожидания. Ты позвонил просто, чтобы похвалить меня?» Хан Сяо улыбнулся. «Продолжай, не останавливайся. Я все еще могу это вытерпеть». У Беннета скривились губы от такой наглости. Он глубоко вздохнул и успокоил свои эмоции. «Ханнес попросил меня передать тебе, что он хочет, чтобы ты помог ему в одном деле. Что касается конфликта ранее, это было просто недоразумение». «Хочешь, чтобы я ему помог?» Глаза Хан Сяо заблестели. Это была миссия, которая пришла к нему сама, без его стараний. Или, если говорить более откровенно, он выполнил требования запуска этой сюжетной линии. У него были легендарные очки и достаточные отношения с темной сетью. И он дружил с Беннетом, а также его уровень был достаточно высок. Поэтому скрытая сюжетная линия открылась ему. Очки легенды и отношения с организациями имели свои преимущества. Иногда неигровые персонажи приходили к игрокам с заданиями сами. Эти миссии, как правило, были более сложными, чем обычные, но они также щедро вознаграждались. Миссии, которые не просили игроков выполнить, и игроки, которые хотели запустить миссии, разница между этими двумя была огромной, как разница между тем, когда вы обращаетесь за помощью к другим, и когда другие обращаются за помощью к вам. Поэтому игроки предпочитали такие атрибуты, как легендарные очки, которые могли бы дать им очень хороший игровой опыт. «Я мог бы помочь им, но мне нужно знать детали», — Хан Сяо на секунду задумался и добавил. «Так как они твои друзья, они и мои друзья тоже. Не беспокойся об этом маленьком конфликте». От этого Беннет почувствовал себя очень хорошо. Он очень сдержанно улыбнулся, но он не смог скрыть тот факт, что он чувствовал себя очень удовлетворенным. Так как Хан Сяо оказал ему такое уважение, он должен был оказать ему услугу. «Считай, что я в долгу перед тобой. Ха-ха. Похоже, я уже должен тебе немало услуг», —